Глава 13. Крым. Весна 1942 года. Москва. Площадь Революции. Проезд Соломенной сторожки. Сентябрь 1945 года. Через несколько дней, проведенных в лесистой седловине между горными вершинами, Бобовник окончательно успокоился. Его уже не мучила двойственность восприятия происходящего. Весна набирала обороты, и даже на вершинах Крымских гор с каждым днем становилось теплее. Линия фронта откатилась далеко на восток, немцы на лесистых склонах не появлялись, заповедную тишину нарушали лишь стук топоров и монотонный звон пилы при заготовке партизанами дров. Бойцы меж собой поговаривали, будто в декабре 1941-го партизанскую стоянку ялтинского отряда атаковали румынские войска. Но здесь, в окрестностях Судака, было спокойно. Глядя порой на далекое седое море, Бобовник и вовсе забывал, что в сотни километров отсюда идут тяжелые кровопролитные бои. Партизанский отряд Николая Степановича Гаврилова был образован 4 месяца назад и до сих пор не имел названия. Его основа, 20 жителей Судака и пригородных сел, ушли в густые старокрымские леса, когда части 51-й и Приморской армии отступили к Феодосии. За первые 2 недели отряд пополнился бойцами из отступавших частей и увеличился вдвое. Гаврилов сумел наладить в отряде строгую дисциплину и боевой распорядок. Жизнь в горном лагере не текла, как попало. Она была расписана по минутам. 4 раза в неделю вниз к ближайшим источникам спускались несколько человек с флягами, кувшинами и другой посудой за питьевой водой. Другая группа навещала соседнее селение, где разживалась продуктами. Чаще других из лагеря отлучался начальник штаба отряда Анатолий Акимович Студеный, пожилой дядька с добрым улыбчивым лицом. Он был старым боевым товарищем командира отряда. В гражданскую они воевали в одной дивизии, потом сообща поднимали колхоз имени Тельмана. Студеный и связист Григорович прихватывали радиостанцию, батареи, проволочную антенну и уходили в неизвестном направлении для проведения сеанса связи. А еще Студеный с группой сопровождения изредка спускался по северному склону в большое село с татарским названием Бахчи-Эли. Сосед Бобовника по палатке, школьный учитель Григорович, по большому секрету сообщил, что в селе Студеный встречается с каким-то человеком и получает от него свежие сведения о противнике. Номера частей вермахта, дислокацию, численность, количество техники, тактические и стратегические задачи. Через несколько часов ценные разведданные передавались по радио в Москву. Однажды Григорович с гордостью шепнул, что бойцы отряда уже 6 раз совершали боевые вылазки против фашистов. Уничтожили пост на дорожной развилке западнее Судака, разгромили колонну вражеского автотранспорта на дороге Судак-Коктебель, сожгли здание военной комендатуры в городе Карасу-Базар, 2 раза расстреливали немецкие блокпосты на дорогах. Рассказы школьного учителя настораживали, заставляли нервничать. Бегать в атаке, сидеть в засадах и устраивать поджоги Бобовнику страсть как не хотелось. Мирная жизнь в лагере настраивала на совершенно иной лад. Журча неспешным ручейком, она словно убаюкивала, обещая вечное спокойствие и безопасное небо над головой. Заполучив ключи от всех запорных решеток первого коллектора, сгорающий от нетерпения Бобовник уже следующим утром спустился под землю в районе Неглинной улицы. Он самолично опробовал запоры 2 решеток, и те, к превеликой его радости, открылись. Воодушевленный успехом, главарь прошел зловонной кишкой несколько сотен метров, потом повернул вправо в узкий кремлевский коллектор и скоро набрел на вертикальную шахту с ржавыми скобами вместо ступенек. Дружки едва поспевали за ним. Забравшись по скобам, Бобовник на 1 вершок приподнял железный люк и чуть не матюгнулся в голос от восторга. Кишка привела его на территорию Кремля. Люк находился почти в центре треугольной площади, зажатой между длинными зданиями, названий которых Ян не знал. В приподнятом настроении он двинулся дальше и через 100 метров снова приподнял своей несуразной головой тяжелый люк. За пределами круглой вертикальной шахты царил мрак. Бобовник приблизил к щели фонарь и ахнул. Над шахтой был подвал, наполненный ящиками, старой мебелью, знаменами времен царской России и прочим хламом. «Что это может быть? Подвал какого здания? Первое, что пришло на ум – арсенал или теремной дворец. Эти здания Яна не интересовали, и он скомандовал дружкам топать дальше. Очередные три шахты выходили на улицы и площади рядом с какими-то соборами и церквями. Зато следующая, идти до которой пришлось четверть часа, привела налетчиков в занятный подвал. Приподняв люк, бобовник зажмурился от яркого света. Рядом с люком на полу стояла большая керосиновая лампа. А за ней происходила какая-то суета. Ян опустил крышку, оставив маленькую щель, и принялся наблюдать. Несколько мужиков в черных халатах таскали ящики, коробки и целые стенды. Слева доносился строгий женский голос, указывающий, что и куда размещать. «Музейный запасник», — осенило бобовника. «Подвал, где хранятся ценные экспонаты». Сердце его застучало так, что в глазах потемнело. Пальцы едва удержали за железные скобы внезапно потяжелевшее тело. Поглядев на суету еще с минуту, он плавно установил люк на место и спустился вниз к товарищам. «Все, архаровцы, считайте, что по 100 кусков у вас в кармане». Обнял он корешей и поспешил обратно к выходу из кремлевского коллектора. Цель давней задумки оказалась так близко, что он назначил вылазку на следующую же ночь. Однако ровно через сутки компанию ждало ужасное разочарование. Более того, они едва не напоролись на засаду, устроенную легавыми прямо под землей. Началось все с того, что троица прибыла пешком в центр столицы и внезапно обнаружила на углу Неглинной и Театрального проезда парочку милиционеров, куривших неподалеку от крышки канализационного люка. «Ладно, хрен с вами», — подумал бобовник и направился в соседний квартал к Пушечной улице. Но едва тамошних люка охраняли снарядами. Это насторожило, однако менять планы главарь ни за что не хотел. Под землю они спустились еще дальше от Кремля, во дворе между Неглинной и Рождественкой. Там, к счастью, никто не околачивался. Включив единственный фонарик, троица двинулась по тесному коллектору на юг. Дважды по пути к ближайшей решетке бобовник цыкал на корешей, проклинавших несусветную вонь. Это их спасло. Когда малочисленная банда приблизилась к плавному повороту, бобовник вдруг заметил на стене отблески света. Мгновенно потушив фонарь, он остановился и, шепотом приказав подельникам ждать, потихоньку двинулся вперед один. «Так и есть», — обомлел он, увидев вдали горящую керосиновую лампу и фигуры сидевших у решетки легавых. Екатерину Лоскутову Ян приметил в отряде сразу. Правда, впервые заговорить с ней решился только на четвертый день, когда немного попривык к жизни в новых условиях. Не заметить такую барышню было сложно. Стройная, симпатичная, улыбчивая, с чистой белой кожей. К тому же она была землячкой, родом из Москвы. А уж когда бобовнику стало известно, что Екатерина окончила разведшколу, имеет звание лейтенант и состоит при штабе отряда на должности шифровальщика, то и вовсе взглянул на нее как на родную. В конце концов, Ян не выдержал и обратился к ней, пошутив по поводу переменчивой крымской весны. Девушка удивленно посмотрела на него и прошла мимо. Ее суровый взгляд красноречиво сказал ему: «Ты приехал сюда наслаждаться погодой?» Через неделю молодой человек понял, что безнадежно влюбился, и решил зайти с другого боку. Повстречав Екатерину в следующий раз, он с серьезным выражением лица предложил ей свою помощь в работе, объяснив, что имеет специальность связиста и тоже изучал шифрование. Но она опять не проявила к нему интереса, коротко ответив, что эти вопросы решают командир и начальник штаба отряда. Более того, она не преминула в тот же день доложить начальству о странных разговорах и предложениях новичка. Покумеков между собой Гаврилов со Студеным сошлись на том, что активность бобовника связана с привлекательной внешностью девушки. Многие мужчины в отряде заглядывались на Екатерину, пытались ухаживать, предлагали помощь. Однако на всякий случай решили перестраховаться и в один из дней отправили младшего лейтенанта бобовника в разведку. Небольшие разведгруппы числом в 5-6 бойцов покидали пределы лагеря и уходили вниз по склонам едва ли не каждый день. Они служили ушами и глазами партизанского отряда, ибо разбросанные вокруг лагеря сменные посты могли предупредить о близкой опасности, но обстановкой в предгорье не владели. Группа вышла в рейд ранним утром, а вернулась в предвечерних сумерках. Все были измотаны, но довольны. Рейд прошел гладко, без стычек с противником. Потерь не было, зато удалось собрать сведения о румынском пехотном батальоне, расквартированном в селе Кутлак. Около получаса командир группы разведчиков колдовал над картой в штабной землянке, старательно обрисовывая начальству обстановку в селе и под южными склонами. А в завершение доклада дал характеристику новичку. «Не знаю, какой из него связист, но разведчик и пехотинец он слабоватый. На спуске прихрамывал, видать, ногу натер, на подъеме задыхался. Но не скулил, не жаловался, терпел. Вел себя спокойно, вперед не лез и не отставал. Приказы выполнял исправно». Как бы то ни было, такая характеристика пришлась Гаврилову и Студеному по нраву. Для пущей проверки Бобовника отправляли в разведку еще дважды, теперь на северные склоны. После чего все сомнения по его персоне были сняты. Он окончательно влился в боевой коллектив, и даже Катя Лоскутова начала при встрече с ним здороваться. Правда, этим их шапочное знакомство и ограничивалось, что безмерно расстроило молодого лейтенанта. Как-то на утренней зорьке Анатолий Акимович Студенный отправился вниз для встречи с доверенным человеком. В группу сопровождения включили и Бобовника. Его все чаще привлекали к вылазкам из лагеря, так как учитель Григорович и сам прекрасно справлялся со связным оборудованием. В лагере ждали возвращения группы к 6 часам вечера, однако она не появилась ни в 6, ни в 7. Народ начал волноваться. В сумерках Гаврилов и несколько бойцов вышли по тропе навстречу. 2 дрожащих желтых огонька Гаврилов заметил в 500 метрах от лагеря. Это были фонари возвращавшихся разведчиков. Группа тяжело поднималась в гору, транспортируя на самодельных носилках Анатолия Студенного. «Что стряслось?» — скинулся к старому товарищу Гаврилов. «Ты ранен?» «Сердце прихватило, товарищ командир», — ответил за начштаба командир группы. «Еще внизу. Только успел вернуться с Бахчи, присел на поляне покурить и на тебе. Побледнел, схватился за грудь и повалился. Вот почитай, 10 верст тащим». Свежие бойцы сменили уставших разведчиков и постарались побыстрее доставить Студенного в лагерь, в землянку, где хозяйничал военный врач. Прекрасный и смелый план, который Бобовник вынашивал весь последний год и который потихоньку начал притворяться в жизнь, внезапно затрещал по швам. Что за чертовщина? Как так получилось? Где мы напортачили и выдали мусорам свои намерения? Негодовал он, возвращаясь по зловонному каменному тоннелю в район Неглинной. То, что компания выследила и убила 3 сотрудников водно-канализационного хозяйства, его не беспокоило. Мало ли в лихие послевоенные месяцы в Москве случалось убийств. Кого только не прибирали блатари в кривых столичных переулках и на темных окраинах, и бывших вояк, и зазевавшуюся интеллигенцию, и простых подпитых работяг. Примечание: прибрать на жаргоне — убить человека. «Ключи!» — вдруг понял он, устанавливая на место тяжелую крышку люка. «Конечно, ключи! Как же я сразу не догадался! Ведь мелькнула же в моей голове здравая мыслишка забрать из диспетчерской центрального узла все ключи, а не только от первого коллектора. Черт!» Оказавшись на свежем воздухе, кореша огляделись по сторонам, юркнули под козырек ближайшего подъезда и закурили. С минуту они отплевывались и хлопали по одежде, всячески пытаясь отделаться от дурного запаха. Потом Муся с Жекой принялись шепотом обсуждать путешествие по канализации. Главарь же быстро выкурил одну папиросу, тут же прикурил другую. Эта привычка много и часто курить осталась у него с Крыма. Одному Богу известно, сколько он оставил там своих нервишек. Стоя у подъезда в ночной тишине, Ян с удовольствием вдыхал табачный дым и обдумывал дальнейшие действия. Думал он и по дороге на съемную квартиру, и сидя в одиночестве за столом при желто-красном свете керосиновой лампы. Думал и лежа на жесткой кушетке, кутаясь в тонкое зимнее пальто. И даже во сне ему привиделась тесная кишка с заплесневелыми стенами из красного кирпича. Утром Бобовник проснулся с больной головой, но с готовым решением. Ополоснув лицо, он зажег керосинку, поставил чайник и, подойдя к окну, задумчиво проговорил: «Без отвлекающей операции не обойтись, но сперва надо провести еще одну разведку». Сам того не желая, он часто вворачивал в речь армейские термины. Это раздражало и новых товарищей, и его самого. Он злился, но ничего поделать не мог. Привычка раз за разом брала верх. Однако сейчас Бобовнику было не до фигур речи. Некрасиво выпятив нижнюю губу, он тщательно перебирал в памяти тех, кто мог бы ему помочь реализовать задумку. Заварив чаю с куском черствого хлеба, он уселся за стол, молча, глядя в одну точку, покончил с завтраком. Достал из пачки последнюю папиросу, закурил. Картина вырисовывалась бледная. В аналах его памяти хранилось лишь прозвище спеца по взлому непростых замков и парочка наколок на известных бандитских главарей. «К главарям запросто не подкатишь», — резонно заметил Бобовник, туша о торец столешницы окурок. «Значит, надо идти на поклон к Фоме Сандалю. А что? Приплачу маленько и попрошу свести с нужным человеком». Пробыв под надзором военного врача более 2 суток, Анатолий Студеный оклемался и вернулся к исполнению обязанностей начальника штаба отряда. Ходил он отныне медленно, старательно избегая нагрузок и резких движений. Чаще всего его можно было застать сидящим на пеньке возле землянки, где он наблюдал партизанскую жизнь или колдовал над топографической картой. Отрядный военврач строго-настрого запретил Студеному курить и лазить по горам. По этой причине Гаврилову пришлось пораскинуть мозгами, кого назначить связным вместо старого боевого товарища. Самой первой вызвалось его заменить Лоскутова. «Кому же, как не мне, Николай Степанович?» — горячилась она, уговаривая командира. «Я заочно знаю человека в Бахчи-Эли, знаю расположение улиц в селе, знаю, где происходят встречи». «Заочно она знает. Заочно и я с ним знаком, да только в глаза ни разу не видывал», — усмехался тот в седые усы. «Связного мы подберем. А вот ежели с тобой беда какая приключится, кого шифровальщиком за место тебя поставить? Об этом ты подумала?» «Подумала», — упрямилась Екатерина. «И кого же?» «Новенького, связиста». «Младшего лейтенанта? Того, что с группой сержанта Луференко прибился?» «Его. Он и шифрование на ускоренных курсах изучал, сам недавно признался». Гаврилов нахмурил брови, задумался, но мысли его были не о просьбе Лоскутовой, а о новичке-связисте. «Ступай, Катерина», — строго сказал он. «Мы с начальником штаба подберем кандидатуру без твоих советов». Покончив с делами, Гаврилов нашел Студенова и поинтересовался, какого он мнения о Бобовнике. «Замкнутый какой-то, скрытный», — признался старый боевой товарищ. «Да нам-то что с того, Анатолий? Может, характер у него такой с детства? А для дела это даже хорошо, что молчаливый. Ты же понимаешь, к чему я клоню?» «Понимаю. Замену мне подыскиваешь». «Точно». Студеный отложил карту, снял очки в древней переломанной оправе и развел руками. «Отправлял я его вниз по склонам с разведчиками. Со мной разок он смотался к Бахчи-Эли. Вроде нормальный, никаких странностей не приметили. А на самом деле, кто ж его знает? В душу ведь к человеку с лучиной не заглянешь». «Это верно», — вздохнул Гаврилов. «Давай-ка проверим его еще разок, и тогда уж примем решение». На следующий день Бобовник снова отправился в рейд по южным склонам Крымских гор. В этот раз ему поручили ответственное дело — прикрывать группу с тыла. Задача не была для него новой. Когда бойцы сержанта Луференко бродили по старокрымским лесам, он неплохо справлялся с похожим заданием. «Справился и сейчас», — но не потому, что слыл хорошим воякой, а потому, что боялся за собственную жизнь. Отоспавшись после рейда, Бобовник пришел по вызову в штабную палатку. Гаврилов, со свойственной ему прямотой безо всяких вступлений, предложил ему опасную, но очень важную работу. Ян насторожился. Память моментально воспроизвела холодный октябрьский денек, когда на лекцию в Московский институт народного хозяйства пожаловали полковник с майором в сопровождении 4 красноармейцев. В тот злополучный день Бобовник принял ошибочное решение отсидеться за партой на ускоренных курсах командиров Красной армии. «Как бы снова не прогадать», — подумал он, приготовившись выслушать предложение командира. «Не пора ли тебе, сынок, взяться за настоящее дело?» — начал Гаврилов. Сынок развел руками. «Так я вроде при деле, и в разведку хожу, и в ночных дозорах дежурю, и начальника штаба к селу сопровождал, ну и Григоровичу кое в чем помогаю». «Все так», — согласился Гаврилов. «Только приемниками, радиостанциями и антеннами Леня Григорович и один исправно занимался. Помощник ему вроде как ни к чему. А ты бы мог пойти в связные. Как ты на это смотришь?» Бобовник побледнел. «Связным? Из спокойного и безопасного лагеря регулярно мотаться в гости к фрицам? В самое логово?» Командир отряда предугадал такую реакцию и кивнул на сидевшего в темном углу землянки Студенова. «Анатолий Акимович хаживал и, как видишь, целехонький. Сердечко подвело, это да. Но в том возраст виноват. А ты молодой, крепкий. Тебе раз в недельку сбегать под горку и вернуться раз плюнуть». Командир продолжал распинаться, расписывая несложную работу связного. Бобовник слушал в полуха и осторожно косился на Студенова. «Конечно, чего ему было не таскаться в село, где полно фрицев», — рассуждал он. «Старый, немощный, с лишним весом, вся голова седая, одевался перед выходом из лагеря в крестьянское. За версту было видать, что гражданский, к тому же больной. Кто такого остановит? Ни одному немецкому патрульному и в голову не придет, что он из партизан». И снова прозорливый Гаврилов уловил ход его мыслей. «Подберем тебе подходящую одежонку, волосы у тебя уже отросли», — сказал он так, словно вопрос был уже решен. И уверенно добавил: «И документик из местной комендатуры на всякий случай справим. Есть у нас несколько настоящих бланков. Ну что, согласны?» Бобовник хотел было отказаться, сославшись на свою одышку. Он и вправду не мог похвастаться хорошей физической формой и начинал задыхаться даже при быстрой ходьбе, не говоря уже о беге или подъеме в гору. Но тут в разговор вступил Студеный и коснулся весьма важного для молодого человека вопроса. «Ты, опять же, не забывай о положении. Связной у нас завсегда на особом счету. Тут тебе и уважение, и почет», — сказал он так, будто посвящал Яна в особую тайну. Гаврилов поддержал товарища. «Что верно, то верно. Связных на фронте берегут пуще докторов и поваров, а потому никаких тебе рейдов по долинам и по взгорьям или дежурств в ночных дозорах. Спустился в Бахчи или переговорил с нашим человеком, вернулся, доложил результаты и отдыхай до следующей ходки». Именно положение и особый счет зацепили самолюбие Бобовника. Уж больно ему хотелось стать вровень с Екатериной Лоскутовой и добиться от нее долгожданного расположения. Переваривая обещание начальства, он вдруг почуял родившийся из ничего шанс. «А почему бы не попробовать?» — задумался он. «Мы с ней родом из Москвы, оба командиры Красной Армии с кубарями в петлицах, оба окончили ускоренные курсы. Только она шифровальщик, а я пока никто. Рядовой боец партизанского отряда. А если стану связным, то...» «Согласен», — твердо проговорил он. «Только мне бы для начала с провожатым в село прогуляться, ну, чтобы чувствовать себя поуверенней». «Это можно», — заулыбались командир с начштаба. «Это мы обеспечим». Ближайшей ночью Бобовник спустился с дружками в коллектор еще раз. Теперь они прошвырнулись по кишке с юго-восточной стороны и выяснили, что и с юга ближайшая к Кремлю решетка охраняется вооруженным постом. А через несколько минут их путешествие по подземному царству едва не закончилось полным провалом. Шедший первым Ян вовремя заметил далеко впереди пляшущий луч света. Он тут же развернул шайку назад и дал команду рвать когти. Затаившись в узком ответвлении, они увидели, как по коллектору прошли шесть вооруженных автоматами милиционеров. «Ого!» — ужаснулся Бобовник. «Значит, они патрулируют тоннели. Худо дело, худо!» Это еще раз убедило его в том, что без помощи не обойтись, и он отправился к Фоме Сандалю. В отличие от скрывавшихся по надежным малинам известных воров и главарей банд, медвежатники, слесари, громилы, шныпари и прочие взломщики никуда особенно не прятались. Уголовки окрутить этих людей удавалось редко, разве что при аресте с поличным. Работа взломщиков была скорой и чистой. Пригласили, пришел с инструментом, поработал с четверть часа и откланялся. Через день-другой навещает нарочный с долей и с самыми наилучшими пожеланиями от братков-налетчиков. И даже если тех налетчиков в скорости хомутал угрозыск, то слесарей-медвежатников они по традиции не сдавали. Специалисты по взлому ценились очень высоко, в криминальном мире их берегли. Как и в прошлый раз, Бобовник без особого труда отыскал Фому Сандаля. Преподнеся медвежатнику гостиниц в виде пол-литра водки и 50 червонцев, он попросил дать координаты Борьки Бутовского. С задиристым и шебутным Борькой он несколько раз пересекался до войны, учась в старших классах школы. Тогда Бутовский еще не был известным бандитом, он плохо учился, а позже и вовсе забросил учебу. Нигде не работал, сдружился с такими же шалопаями, отнимал мелочь у пацанвы, обчищал пьяных и в конце концов загремел по этапу. Больше Ян его не встречал, но, приехав в послевоенную Москву, из головы эту известную в криминальном мире фигуру не выпускал, авось пригодится. Выслушав незваного гостя, Фома поморщился и неохотно выдавил. «Точного адресочка не сообщу, сам понимать должен. Не принято в наших кругах рассказывать друг о дружке малознакомым личностям. А наводочку дам, но при одном условии. Слушаю. О том, что видел меня и базарил со мной никому ни звука, усёк? Договорились. Пошукай Борю между старым и новым шоссе. Слыхал про такие? Это на севере Москвы? Возле садов совхозного питомника?» «Верно, паря. Поговаривают, будто по субботам его частенько видят там, в переулках. Намек понятен?» «Благодарствую, Фома», — обрадовался Ян. «Бывай, да про уговор не забывай». Воодушевленный успехом, бобовник тотчас отправился на северную окраину столицы и стал нарезать круги по кривым переулкам в надежде повстречать приятеля из детства. Борька был постарше, на год или на два. В юности он проживал где-то в этих краях, здесь же ходил в школу, которую так и не окончил. Хулиганить, драться, воровать, жимануть у пацанов мелочь было ему куда сподручнее, нежели читать книжки, складывать у доски большие числа или выводить чернилами в тетрадке витиеватые буквы. Примечание – жимануть на жаргоне «отнять». Не так далеко отсюда, за железной дорогой, на Бутырской улице, обитала двоюродная тетка Бутовского по материнской линии. Иногда по просьбе мамаши приходилось ее навещать, и однажды пути Яна и Борьки пересеклись. Бобовник вмиг смекнул, что рослый парень и два его дружка прицепились к нему не для того, чтобы расспросить об успехах в школе. Он не стал дожидаться мордобоя, а сразу выгреб из кармана всю имевшуюся мелочь и протянул Борьке. Тому понравилась такая покорная сметливость. Вместо того, чтобы дать незнакомцу по шее, он похлопал его по плечу и зашагал с корешами к ближайшему магазину. Позже они встретились опять на той же улице, в квартале от дома двоюродной тетки. Бобовник сам подошел к Борьке и предложил несколько рублей мелочью. Дескать, если не хватает на табачок, могу подкинуть. Главарь местных хулиганов взял деньги и, протянув руку, представился. Борис. Вспоминая беспечную довоенную жизнь, бобовник бродил по многочисленным переулкам, тупикам и проездам. Бродил, покуда сзади его не окликнули. «Эй, паря!» Ян резко обернулся. Перед ним стоял незнакомый мужчина лет 35. «Мелочишкой не поможешь?» Яну не понравился этот насмешливый взгляд. «Но фуфырь не хватает». «На алкаша не похож, скорее прикидывается», — догадался бобовник. И в ту же секунду ощутил легкий укол в шею острым предметом. «Не бузи и не дергайся», — тихо произнес другой мужик, появившийся за спиной. «Иначе нарисую красный галстук». Примечание: нарисовать красный галстук на жаргоне «перерезать горло».